Глава 41. Алиса. Скрестив руки на груди, я смерила папу прищуренным взглядом и, вздохнув, покачала головой. «Спасибо, но я постою и послушаю. И для начала у меня есть несколько, вернее, куча вопросов». «Спрашивай», — смиренно ответил папа и, улыбнувшись, сознался. «Наверное, так будет проще. А то, если честно, я и сам не знаю, с чего начать». Я видела, что он не шутил и не притворялся, а к встрече хоть и готовился, но все же явно нервничал. Вопросов у меня и впрямь накопилось горочкой. Но начала я не с главного. «Ты здоров? У тебя точно нет страшных и неизлечимых диагнозов?» Набрав побольше воздуха, выпалила я, а папа округлил глаза и охнул. «Я болен? Нет, ты что? С чего ты это взяла, дочка?» Заикаясь, выдавил он, а я скривилась. «Но, Карина, вот ведь зараза!» Пробормотала едва слышно, но папа меня расслышал. «Карина?» Переспросил удивленно и, вздернув брови, уточнил. «Карина сказала, что я болен?» Напрямую не сказала, но намекнула так, что я... Нахмурившись, процедила я и, не сдержавшись, повысила голос. «Эта засранка заставила меня думать, что ты смертельно болен. Если бы не это, то я бы да много чего не сделала бы и на кое-что не согласилась бы». «Например?» — склонив голову на бок, спросил папа, а я хмыкнула и насупилась. «Не отвлекайся. Не верю, что вы с Кариной не в сговоре», — огрызнулась я и, поджав губы, намекнула. «Зачем ей это? Сам подумай. Ну или объясни мне ее мотивы». «Она как-то слышала, что я разговариваю со специалистом по онкологии, да и документы, наверное, видела». Задумчиво протянул папа и, пожав плечами, добавил. «Но в лоб о болезнях она спросила лишь раз, а я отмахнулся, сказав, что ищу врача для знакомой». «То есть, скорее всего, она тебе не поверила?» Подытожила я и, покачав головой, заметила. «Но она бы не оставила без внимания твое здоровье». Повторяю вопрос, зачем Карина мне соврала? «У меня две версии», — подумав, отозвался папа и, подойдя к окну, сел на широкий подоконник и скрестил руки на груди. «Либо она пыталась достучаться до твоей сознательности, либо...» «Ну?» — устав ждать, поторопила я, а папа вдруг смутился. «Либо мстила», — ответил он и, протяжно вздохнув, произнес нечто странное. «Срок ее обещания подходит к концу, но она давно просила пересмотреть мое решение». «Какое решение?» — настороженно уточнила я и, помявшись, поинтересовалась. «Это касается ее брака? Ты и ее вынудил выйти замуж против воли. Из-за этого они с Максом разводятся». «Что? Как разводятся? Когда ты узнала?» Подскочив, выпалил папа, а я поняла, что сболтнула лишнего. «Ну...» Карина намекала, что, тщательно подбирая слова, сбивчиво начала я и, смирившись с неизбежным, отчеканила. «Неважно, это их личное дело. Объясни мне, какое решение ты принял, что сестра на меня злится?» «Не только я, но и мама», — потупив взгляд, вздохнул папа и, помолчав, тихо произнес. «Мы обязали твою сестру временно возглавить магазин и сохранить его для тебя». «То есть...» «Что вы сделали?» — охнула я и, похлопав ресницами, напала. «Вы отдали магазин Карине, зная, что я мечтаю управлять им сама? Папа, но это же ни в какие рамки! Зачем?» «А ты вспомни, как себя вела и что вытворяла!» Сведя брови на переносице, рявкнул папа, а я гулко сглотнула и покраснела. «Но это же было так давно и...» «И это единственное, что осталось от мамы!» Не дослышав, отчеканил папа и, возмущенно посопев, добавил чуть спокойнее. «Кроме вас, конечно же». Переваривая все услышанное, к своему удивлению, я понимала, что родители поступили мудро. Дали мне срок повзрослеть и научиться брать на себя ответственность. Но Карина тоже получила срок. Теперь ее отношение ко мне обрело новый окрас, и мне стало стыдно. Ведь я же могла стать ее помощницей, взять на себя часть обязанностей, постепенно научиться планированию и управлению, а со временем... Папа давно отдал бы мне магазин, если бы не моя гордость, упертость и побег из родительского дома. Черт! Отвернувшись, выругалась я глухо, а папа, понимающе, усмехнулся. «Спрашивай дальше». Считая вопрос исчерпанным, вкратчиво подсказал он, а я задумалась, выбирая следующую тему. «Это ты подстроил мое знакомство с Татьяной?» Оставляя самый сложный и деликатный вопрос напоследок, спросила я. А папа покачал головой. «Нет, дочка, я даже не знал, что вы знакомы», — ответил он, а я не нашла признаков лжи. «Значит, Тимур?» — спросила, понимая, что так и есть, а папа развел руками. «Выходит, что он, но я действительно не знал», — подтвердил папа и, усмехнувшись, попросил. «Расскажи, как он это провернул? Мне даже интересно. Это не могло произойти после вашего знакомства, ведь я был все время с Таней и...» На последних словах папа осекся и, прерывисто вздохнув, отвел глаза. При упоминании Татьяны он заметно мрачнел, хмурился, и я видела, что он всерьез переживает за маму Тимура. Учитывая ситуацию, я не собиралась обсуждать памятную консультацию и уже хотела спросить о главном, но... Дверь открылась, и в палату вошел Тимур. Посмотрев на папу, перевел взгляд на меня и, сдержанно улыбнувшись, подошел ближе и замер в двух шагах от меня. «А пусть он сам расскажет», — оживилась я и, поймав на себе удивленный взгляд жениха, кивнула в сторону папы и пояснила. «Тимур, папа утверждает, что не в курсе моего знакомства с твоей мамой. Расскажи, как, а главное, зачем ты это устроил?» Она перестала бороться. Выдержав паузу, отозвался он и, глянув на папу, добавил. «Да вы и сами помните». Лечение не давало результатов, и она сдалась. А потом подарила мне кулон, и я понял, что мама прощается. «Ой!» — пискнула я и, торопливо порывшись в сумке, вытащила кулон и протянула Тимуру. «Этот кулон? Не понимаю, почему ты не носил его?» «Да, он», — кивнул Тимур и, забрав мамин подарок, хмыкнул. «Как он оказался у тебя?» «Я нашла это в твоей... Впрочем, неважно». Чувствуя, что краснею, отмахнулась я и, торопясь сменить тему, повторила. «Почему не носишь?» Мне казалось, что... Помявшись, начал он и, вздохнув, поделился. Я чувствовал, что если надену его, мама уйдет. Кулон стал символом ее смирения перед судьбой. Головой я понимал, что это нелепо, но перебороть себя не мог. «Боже, какая глупость!» Борясь с подступающими слезами, проворчала я. Шагнув вплотную, забрала кулон и, надев украшение на шею Тимура, застегнула карабин цепочки и уверенно добавила. «Носи, и все будет хорошо, понял?» «Как скажешь», — ответил Тимур и, посмотрев на моего отца, улыбнулся. «Все еще не понимаете, зачем я их познакомил?» «Кажется, понимаю», — глядя на нас, папа тихо рассмеялся и, отвлекая меня от разборок, продолжил допрос. «Но как ты это провернул? Как убедил Таню?» Мне не пришлось убеждать. Развел руками Тимур и, пользуясь ситуацией, притянул меня к себе. Обняв, чмокнул в макушку и, вздохнув, добавил. «Я обнаружил, что мама давно следит за блогом Алисы. А остальное дело техники». «Хочешь сказать, мой трёп ни о чем заставил ее поверить в чудо?» Шмыгнув носом, проворчала я, а Тимур рассмеялся. «Твой трёп ее растормошил и отвлек. Покачивая меня из стороны в сторону, произнес он тихо и, прерывисто вздохнув, добавил заметно охрипшим голосом. «А вот когда я сказал ей, что не отпущу, пока она не возьмет на руки нашего ребенка, она воспряла духом, согласилась на поиск нового врача, эту поездку и операцию». «Манипулятор!» — прошептала я и, пряча слезы, уткнулась носом ему в грудь. В палате повисла гнетущая тишина, разбавляемая лишь моими всхлипами. Тимур шептал мне на ухо о своих чувствах, но это ничуть не успокаивало. Наоборот, окончательно расклеившись, я шмыгала носом и жалобно всхлипывала. «Именно тогда ты и принял решение о женитьбе?» Сделав свои выводы, усмехнулся папа, а я встрепенулась. «Ты собирал маму, и мы даже не пообщались». Отстранившись, напомнила я и, закусив нижнюю губу, тихо созналась. «Я тебя не заметила, не видела, просто сбежала». «Зато я тебя заметил», — — улыбнулся Тимур и, пожав плечами, добавил. «Ходил за вами по пятам, но вам было не до меня». «А я-то голову ломал, с чего вдруг ты сам всерьез заговорил о браке?» Рассмеялся папа и, потеребив заросший подбородок, пробормотал. «И как все хитро обставил!» «С темы не съезжай!» — смутившись, пробурчала я и, набравшись смелости, спросила то, что мучило меня больше всего. «Папа, кто для тебя Татьяна? Почему ты здесь, рядом с ней?» Папа вздрогнул и, побледнев, потер шею, но дверь в палату открылась, и медсестра вкатила инвалидную коляску с мамой Тимура. Обратившись к папе, сказала что-то про визит врача и, выйдя, оставила нас одних. «Уже пообщались?» Изучив нас дотошным взглядом, спросила Татьяна и, поправив на голове косынку, улыбнулась. «Кажется, я помешала. О чем речь?» «О тебе, любимая!» Подойдя ближе, произнес папа и, взяв руку Татьяны, тихо добавил. «Вернее, о нас». Наблюдая за ними, я видела, как изменился папа при ее появлении и с какой теплотой Татьяна смотрела на него. Странно, но злость или обиду я совсем не ощущала. Только растерянность и любопытство. «Я хочу знать все», — посмотрев в глаза будущей свекрови, с нажимом произнесла я. Она кивнула, но первым делом обратилась к папе и Тимуру. «Оставьте нас с Алисой наедине, пожалуйста».